Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажника, в бумажнике аккредитив. Аккредитив был на 6000 пиастров, но из них Альбер уже издержал 3000. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива. Так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только 1000 луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало 7 или 8 сотен пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность господина Турлония. Он хотел уже ни медля, ни минуты возвратиться во дворец Брачано, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать за маэстро Пастрини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге. «Сеньор Пастрини», — быстро спросил он, — «как вы думаете, граф у себя?» «Да, ваша милость, он только что вернулся». «Он не успел еще лечь?» «Не думаю». «Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему». Маэстро Пастрини поспешил исполнить поручение. Через 5 минут он вернулся. «Граф ждет вашу милость», — сказал он. Франц пересек площадку, и лакей ввел его к графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел, и вдоль стен которого стояли диваны. Граф встал ему навстречу. «Какой счастливый случай привел вас ко мне», — сказал он. «Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы, право, очень мило с вашей стороны». «Нет, я пришел по важному делу». «По делу?» — сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом. «По какому же?» «Мы здесь одни?» Граф подошел к двери и вернулся. «Совершенно одни». Франц протянул ему письмо Альбера. «Прочтите», — сказал он. Граф прочел письмо. «Да», — сказал он. «Прочли вы приписку?» «Да», — сказал он, — «вижу. Если в 6 часов утра 4000 пиастров не будут в моих руках, в 7 часов графа Альбера не будет в живых. Луиджи Вампа». «Что вы на это скажете?» — спросил Франц. «Вы располагаете этой суммой?» «Да, не хватает только 800 пиастров». Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота. «Надеюсь, — сказал он Францу, — вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому другому». «Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам», — отвечал Франц. «И я благодарю вас за это. Берите». И он указал Францу на ящик. «А разве необходимо посылать Луиджи вам по эту сумму?» — спросил Франц, в свою очередь пристально глядя на графа. «Еще бы», — сказал тот. «Судите сами, приписка достаточно ясна». «Мне кажется, что если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ», — сказал Франц. «Какой?» — удивленно спросил граф. «Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампа, я уверен, что он не отказал бы вам». «Я освободил Альбера». «Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?» «Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?» «Какую?» «Разве вы не спасли жизнь Пеппино?» «А-а-а», — произнес граф. «Кто вам сказал?» «Не все ли равно? Я это знаю». Граф помолчал, нахмурив брови. «А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной? Если мое общество не будет вам неприятно?» «Что же, пусть будет так. Погода прекрасная, прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие». «Оружие надо захватить?» «Зачем?» «Деньги?» «Не нужно». «Где человек, который принес письмо?» «На улице». «Он ждет ответа?» «Да». «Надо все-таки узнать, куда мы едем. Я позову его». «Бесполезно, он не захотел войти». «К вам, может быть, но ко мне он придет».

Граф позвонил один раз. В комнату вошел камердинер. «Велите вывести экипаж из сарая, — сказал он, — и выньте пистолеты оттуда. Кучера не будите, нас повезет Али». Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы. «Половина первого, — сказал он. — Мы могли бы выехать в 5:00 утра и все-таки поспели бы вовремя, но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь. Поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны ехать со мной? Больше, чем когда-либо. Так и едем». Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними. У крыльца стоял экипаж, на козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо. Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой. Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопом. Али, по-видимому, заранее получил распоряжение, потому что он поехал по Корсо, пересек Кампо-Ваччино, поднялся по Страда Сан-Григорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи. Решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше. Они ехали по древней Аппиевой дороге между двумя рядами гробниц. Францу временами казалось, что в неверном свете восходящей луны от развалин отделяется фигура часового, но по знаку Пеппино фигура тотчас же снова исчезала в темноте. Немного не доезжая цирка Каракаллы, карета остановилась. Пеппино отворил дверцу, граф и Франц вышли. «Через 10 минут мы будем на месте», — сказал граф своему спутнику. Потом он отозвал в сторону Пеппино, шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пеппино, вынув из ящика кареты факел, удалился. Прошло еще 5 минут. Франц видел, как Пеппино пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине. Потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского льва. «Последуем за ним», — сказал граф. Они двинулись по той же тропинке. Пройдя 100 шагов по отлогому склону, они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили 2 человек, переговаривавшихся в темноте. «Идти дальше?» — спросил Франц. «Или, может быть, надо подождать?» «Идем, идем». Пеппино, вероятно, предупредил часового. И в самом деле один из разговаривавших оказался Пеппино, другой — разбойник, стоявший на страже. Граф и Франц подошли к ним, разбойник поклонился. «Ваша светлость», — сказал Пеппино, — «угодно ли вам идти за мной? Вход в катакомбы в 2 шагах отсюда». «Хорошо», — сказал граф, — «ступай вперед». Вскоре за кустами среди камней показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек. Пеппино первый полез в расщелину. Уже через 10 шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся. Граф первый проник в это подобие отдушины, Франц последовал за ним. Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась. Однако Франц и граф все еще были вынуждены идти согнувшись и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще 150 шагов, после чего были остановлены окликом «Кто идет?». И при свете факела они увидели, как в темноте блеснуло дуло карабина. «Друг», — отвечал Пеппино. Он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь. Часовой стоял вверху лестницы ступеней в 20. Франц и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились 5 углублений. В каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. они поняли, что, наконец, вступили в катакомбы. В одно из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света. Граф положил руку на плечо Франца. «Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе?» — спросил он. «Очень даже», — отвечал Франц. «Так идите за мной. Пеппино, потуши факел». Пеппино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме. Только впереди, шагах в 50 от них, по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел. Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу по мере того, как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями. Перед ними показались три арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их. Одинокая лампа, поставленная на цоколь колонны, освещала слабым колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей. Облокотившись на цоколь, спиной к аркам сидел человек и читал. Это был атаман шайки Луиджи Вампа. Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи, или сидели, прислонясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек 20 разбойников. У каждого был под рукой карабин. В глубине, безмолвный и едва различимый, словно тень часовой, шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще. Граф дал Францу волю налюбоваться этой живописной картиной. Потом приложил палец к губам и, поднявшись по трем ступенькам, которые вели в склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Луиджи, который был так погружен в чтение, что даже не слышал его шагов. «Кто идет?» — крикнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана. При этом в возгласе Вампа вскочил, выхватывая из-за пояса пистолет. В один миг все разбойники были на ногах, и 20 карабинов прицелились в графа. «Однако», — сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, — «дорогой Вампа, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга?» «Долой оружие!» — скомандовал атаман властным движением, поднимая одну руку, а другой почтительно снимая шляпу. Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал: «Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас». «По-видимому, у вас вообще короткая память, Вампа, и вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними». «Какие же условия я забыл, граф?» — спросил разбойник, тоном человека, готового немедленно загладить свою вину. «Разве мы не условились, — сказал граф, — что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны?» «Чем же я нарушил условия, ваша милость?» «Вы сегодня похитили и доставили сюда виконта Альбера де Морсера. А этот молодой человек, — продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся, — из числа моих друзей. Он живет в одной гостинице со мной. Он целую неделю катался по Корсо в моей коляске. А между тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и, — прибавил граф, вынимая письмо из кармана, — потребовали с него выкуп, точно это первый встречный». «Почему мне не сказали об этом?» — проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом.